Город начинается с гостиницы. Димка встретил нас на вокзале. Я сообщил, что мне придется потеснить его в номере. А Лена сказала, что ей без разницы, где снимать гостиницу — в Ярославле или в Рыбинске. «Конечно, проще было бы снять квартиру», — заметил я, пока мы шли от перрона до стоянки машин. «Ох, друзья мои, когда я собирался в Рыбинск и не предполагал, что найти жилье будет так сложно». До этого сложнее всего забронировать квартиру было, пожалуй, в Сочи, в сезон. Но там проблема в жутких ценах и в несоответствии этих цен качеству. То есть жилья полно, но оно или стоит конских денег, или настолько убитое, что даже невысокая цена кажется завышенной. А тут что? А тут в Рыбинске доступного жилья в принципе нет. Странно, учитывая то, что прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Рыбинском нет, а автомобили есть явно не у всех туристов. Неужели все ездят автобусными турами или речными круизами по Волге, обязательным пунктом которых является Рыбинск? Димка махнул рукой и переключился на описание гостиницы. Да, находится не прямо в самом центре. Придется прогуляться. Например, до Красной площади чапать минут 10. Быстрым шагом у вас не получится, потому что захочется рассматривать те самые вывески, которые сделали Рыбинск популярным среди туристов. Видали, красота какая? В прошлый раз, когда мы приезжали к Каниной тетке, город посмотреть не получилось. Вздохнул я. Кстати, хотите лайфхак бывалого командировочного? Тебе, Лена, в будущем пригодится, если планируешь остаться в журналистике. Я давно понял, что гостиницы, названные в честь города, в котором находится, обычно не самые лучшие. Мы засмеялись, а Димка продолжил. Серьезно, очевидно, эти гостиницы очень старые, причем речь идет не о благородной старине. Скорее всего, это вообще была первая гостиница в городе. И когда ей придумывали название, владелец решил, как бы мне назвать гостиницу в Рыбинске. О, точно, назову ее Рыбинск. Ладно, рассказывай, Малогу-то уже увидел? Где там? Я же не водолаз. Редко-редко, примерно раз в 10-20 лет, Рыбинское водохранилище к концу лета мелеет настолько, что над поверхностью показываются плоские острова, усеянные битым кирпичом. Но не беда, скоро Полесов нам все покажет. Осушит и покажет. У Димки была назначена встреча где-то в администрации, поэтому после заселения он подкинул нас до музея Малокского края и был таков. Музей был расположен в бывшей часовне Афанасьевского женского монастыря. Здесь каждый желающий мог узнать о трагической судьбе русской Атлантиды, оказавшейся в прошлом столетии на дне Рыбинского водохранилища. Софья Викторовна, заведующая, встретила нас на пороге. Несмотря на лето, в помещении царила прохлада, и дама куталась в легкую шаль. Внутри оказалось довольно многолюдно. Группа из 10 человек слушала экскурсовода. Еще человек 5 хаотично передвигались сами по себе. В первом зале у нас сейчас проходит временная экспозиция исторических костюмов. Можете посмотреть потом. Местные мастера воссоздают из натуральных тканей колорит ушедшей эпохи. А вот тут, махнула она рукой, постоянная выставка. Комнаты с экспонатами были не очень большими, зато наполненными под завязку. Под стеклянными витринами хранились макеты зданий, газетные вырезки, журналы и прочая периодика, рассказывающая об особенности появления водохранилища. Проведя нам небольшую экскурсию, заведующая позвала к себе в крохотный кабинетик. Сейчас каждый регион может добавить государственным праздникам региональные. У нас предложили сделать День памяти Малоги, так как ее затопление изменило жизнь нашего региона. И для нас это своеобразный памятник. Памятник не только затопленному городу, но и труду заключенных, которые потеряли на строительство ГЭС здоровье и жизни. Когда проходит? 14 апреля. Ого, это же мой день рождения, удивился я. Значит, не просто так вас судьба сюда привела, улыбнулась заведующая. Именно в этот день собираются малокжане, чтобы символически вернуться к родным берегам. Для сегодняшнего поколения Рыбинское море — реалии жизни, Малога — прошлое. Но это трагедия, которую нельзя забывать. Люди, пережившие революцию, войну и другие потрясения, лишились того, что казалось незыблемым — своего дома. Затоплена уникальная земля, культура, погибли люди, не пожелавшие покинуть жилище. история целого города ушла под воду. «И какая история!» — воскликнула Лена, разглядывая каталог на столе заведующей. Да, в Малоге и Малогском уезде были значимые архитектурные постройки. Например, дворянская усадьба Иловна, графов Мусиных-Пушкиных. Это очень печально. Когда создается любое водохранилище, его ложе в обязательном порядке очищается от всех строений и деревьев, от всего, что может помешать судоходству. Если деревянные дома раскатывались и переносились, то каменные строения разрушались. Но вот взорвать храмы оказалось дело непростым в буквальном смысле слова. Разрушить их до основания так и не удалось. Вот они, выходя из воды, и создают сегодня славу Малоги. «Софья Викторовна, а как вы относитесь к проекту по осушению?» «Безусловно, это громкий проект, но никакого отношения к сохранению памяти не имеет. Малогу отождествляют то с Атлантидой, то с Китежем, и отчасти это символ всей России, которую мы потеряли, потому что потеряли полностью. Малога почти не изменилась в 20-30-х годах и уже не увидела войны, космической эры, развитого социализма, перестройки». «Кажется, у проекта есть даже слоган «Снова ступить на землю Малоги», — заметила Лена, рассматривая стеллажи с книгами. Заведующая улыбнулась. «Ступить на землю Малоги можно и сегодня. Иногда уровень водохранилища сильно падает, обнажая мостовые города. Тогда можно увидеть фундаменты зданий, кованые решетки, могильные плиты». В разгар нашего разговора в дверь постучали. В кабинет заглянул долговязый мужчина. Интеллигент под 50 с лысиной, обрамлённый венчиком сероватых волос. Поинтересовался. «Софья Викторовна занятая? Привёз отца, как и обещал. Он там какие-то фотографии ещё отыскал для вашей передвижной экспозиции. Ну и пообщаться хотел». «Конечно, проходите». Сразу засуетилась заведующая. «Вот ребята как раз по нашему с вами разговору. Познакомьтесь. Доктор исторических наук, профессор, действующий член Российской академии естественных наук Потапов Аскольд Викторович. Человек, который знает о Малоге всё. И даже больше. Выходец из нашего края». Доктор исторических наук Потапов после представления коротко кивнул нам и зачем-то вышел. А через минуту начал вкатывать в помещение инвалидное кресло, сидящим в нём пожилым мужчиной. Его длинное умное лицо с клином седых волос на подбородке прорезало паутина морщинок. Я кинулся помогать. Лена придерживала дверь, а Софья Викторовна всё перечисляла заслуги прибывших. Дед, хотя назвать его стариком язык не поворачивался, оказался отцом Аскольда, звали его Виктором Палычем. Когда-то семья Потаповых жила в Малоге, а после затопления они, как и многие тогда, перебрались в Рыбинск. Палыч пожаловался на возрастной артрит, но заявил, что мозги у него ещё ясные. «Да я и хожу сам, правда, с палочкой. Последнее время суставы мучат. А таблетками травиться не хочется. Вот иногда приходится. Совсем сдал». «Вы прекрасно выглядите», — польстила Палычу Лена. Тот улыбнулся, и даже Аскольд бросил на неё благодарный взгляд. Она умела очаровывать джентльменов любого возраста. «Эх, молодые люди, время неуловимо, неустанно движется вперёд. Всё созревает и стареет. Земля, люди, растения, всё рождается, уже неся в себе зачаток завтрашнего старения. Сейчас выступаете на рубеж, с которого видны далёкие просторы будущего. Я же могу только смотреть за горизонты прошлого, предаваясь воспоминаниям. Ну, рассказывайте, зачем пожаловали?» Разговор у нас завязался живой и интересный. Лена с энтузиазмом рассказала о грядущей выставке. Я нагло представился братом и помощником известного московского журналиста Дмитрия Царёва. Предстоящее событие, первый пуск осушения, наделало много шуму и привлекло в Рыбинск кучу туристов и прессы, так что никто не удивился. Оказалось, Аскольд тоже приехал в родной город ненадолго именно по этому поводу. «А когда это водохранилище заполняли, куда дели людей, что жили в деревнях?» Раскрыв блокнот, интересовалась Лена у Виктора Палыча. «Водохранилище до нужного уровня наполнялось постепенно, примерно лет 7, и оставшиеся не могли где-то сидеть и ждать, когда их затопит. Затопление — длительный процесс. И в Малоге оставались только метеорологи и рыбаки. Я родился и вырос в доме, который был перевезен. На окраинах Рыбинска выросли деревни из переселенцев. Вот и в нашей были все из одного села. Я, кстати, занимаюсь его историей». Софья Викторовна печально закивала. «Да, переселение — процесс тяжелый и драматичный. Моя бабушка до последних дней вспоминала родную деревню. А вот мама и ее братья были рады, что переехали в город. Все получили образование. Но оставшаяся территория бывшего Малокского края в настоящее время уже добровольно оставлена людьми, как и территории других деревень Ярославской области. Когда были развалены совхозы, не стало работы, то все уехали в города. Существует легенда о том, что вместе с городом вода забрала жизни почти 300 жителей Малоги, которые отказались покидать свои дома и даже специально приковывали себя к предметам мебели, опасаясь силового выселения, проявила эрудицию Лена. Оказывается, она хорошо подготовилась к поездке. Аскольд Викторович усмехнулся. «Да, но никаких доказательств, подтверждающих эту историю, не найдено. И все, что написано журналистами, сильно преувеличено». Мы допили чай, старик достал фотографии, и мы поняли, что сейчас у них с Софьей Викторовной начнется работа. Аскольд, у которого периодически звонил телефон, сообщил, что вернется за отцом позже. Заведующая пошла проводить нас. Проходя мимо одного из стендов, мы задержались рассмотреть остров. «Как живут островитяне?» — прочитала Лена заголовок и улыбнулась. «Как звучит? Островитяне. Да-да, тот же Юршинский стал островом в результате затопления территории в 40-м году Рыбинским водохранилищем. Он имеет площадь около 8 квадратных километров и постоянное население. Человек 50, но все же. Кстати, Леночка, раз уж вы здесь, не хотите съездить туда, поснимать, пообщаться с местными?» «Да, интересно, как они воспринимают перспективы стать не островитянами, а жителями современного города?» «Там же теперь располагается усадьба Аркадия Олеговича Полесова. Вот и поглядите, какую красоту он там навел». «Обязательно», — Лена многозначительно кивнула, а мне хотелось добавить. «Мы ради этого и приехали», но я промолчал. Софья Викторовна, понизив голос, доверительно сообщила. «Чтобы вы понимали, Аскольд — двоюродный дядя Полесова. Виктор Палыч — его дед. Точнее, брат его бабушки. Как-то так». Мы с Леной быстро переглянулись, и я заметил. «Точно, мне Димка, Дмитрий Выславович Царёв, брат мой, рассказывал». Аскольд вечно в разъездах, то на раскопках, то на конференции. Хорошо родной Рыбинск не забывает, всегда заглядывает, делится материалами. Но не буду задерживать. Жду вас завтра, Леночка. Начнем работать по выставке. Вечером мы гуляли по ночному Рыбинску, сидели в летней кафешке, а потом пошли на набережную. Постояли у вечного огня, Лена все фотографировала своим новеньким цифровым фотоаппаратом. Конечно, это был подарок Стаса. Потом мы смотрели на Волгу, проплывающие мимо баржи, белые теплоходы и лодки. Лена была непривычно тихой и задумчивой. Повисла тишина. Плотная, но она не давила на нас. Каждый думал о своем. «Меня одна мысль мучит», — Лена заговорила сама, когда мы уселись на нагретый за день парапет. «Какая? Как будто живу взаймы. Может, я тоже должна была умереть? Все умерли тогда в деревне. Аня и я выжили. А теперь нет и Ани. Словно ей суждено было. А если и мне?» «Нет, Аню убили», — горячо возразил я. «И эта тварь, кем бы он ни был, ответит. А ты проживешь еще 100 лет и станешь старенькой, морщинистой бабушкой, даже прабабушкой. Обязательно хочу это увидеть». Лена улыбнулась и положила голову мне на плечо, а я сидел, боясь пошевелиться. Мне стало легче жить, когда я узнала правду о смерти родителей. Теперь понимаю, что они никогда бы добровольно не ушли из жизни. Не оставили бы меня одну. Знаешь, а я ведь тоже много не знаю о своих. Часто мне кажется, что за аварией, в которой они погибли, кроется какая-то нехорошая история. Когда-нибудь я обязательно тебе все расскажу. А сейчас... пошли за мороженым.